Я сам верю с трудом. Не знаю, получится ли у меня это когда-нибудь снова. В момент смертельной опасности что-то произошло. Но сейчас мне кажется, что это было не со мной. Роман обхватил голову руками. Внутри пульсировал стальной шар боли. Во мне живут словно два человека. Я не знаю. Я не могу объяснить. Старый вождь долго молчал. За окном медленно остывал фиолетовый день. Облака у дальних гор закрыли солнце своими пуховыми одеждами. Но город продолжал жить. Отовсюду доносились голоса, звон инструментов, мычание домашних животных. «У нас нет механических слуг», — вновь заговорил старый воин. «И один человек у нас не служит другому. Помогают, конечно, если нужно. Помогают все, но не служат. Возможно, ты привык к другой жизни». «Тогда тебе будет трудно у нас», — Роман усмехнулся. «Боюсь, эти проблемы будут для меня не самыми сложными. Я справлюсь. Мне нравятся ваши законы». Кфилон говорил так, словно ему все было ясно в судьбе Романа. Словно она навсегда теперь связана с этим миром, с деревянным городом, с домом, наполненным запахом трав, с простоволосой девушкой Элией, о которой не было сказано ни слова, и которая уехала, не попрощавшись, и даже не взглянув в его сторону. И впервые в жизни ему не хотелось ничего изменять. Может быть, от того, что здесь никто его не спросит о настоящем имени, и он сам волен выбрать любое. Кфелонг поднялся. Но у порога вдруг задержался и произнес фразу, над которой Роман размышлял долгие часы, оставшись один. «В нашем мире... многое становится яснее и проще. Не мучай себя, все образуется само собой. Здесь тебе искренне рады». И вышел, не попрощавшись. Роман долго слушал тишину пустого дома. Вдыхал его аромат и думал обо всем сразу и ни о чем конкретно. Потом встал, вышел на крыльцо. Двор был чистый, ухоженный. В хлеву ворочались домашние животные. Впервые в жизни кто-то в нем нуждался. Впервые в жизни ему принадлежал собственный дом. И это было очень странное, давно забытое чувство. Далеко в темном небе мелькнула какая-то тень. Роман проводил ее глазами до ближайших холмов и подумал о том, что надо будет спросить Кфелонга, летают ли по ночам люди-птицы. Что-то ему не понравилось в этой тени. Птица летела странным зигзагом, упорно стараясь скрыться за крышами высоких строений. Но стражи на башнях не подняли тревоги. А он знал об этом мире слишком мало, чтобы беспокоиться всерьез.